18. Какова связь между уровнем половых гормонов и частотой половых сношений? Надо сказать, что половое влечение как у мужчин, так и у женщин определяется действием мужского полового гормона, тестостерона, который вырабатывается у мужчин в семенниках, а у женщин в надпочечниках. Однако для достижения нормальной половой активности мужчине вовсе не требуется много тестостерона. При введении заведомо больших количеств этого гормона половая активность возрастала незначительно, а вот агрессивность усиливалась очень заметно, и такие люди становились опасными для окружающих. Согласно исследованиям сексологов, люди в возрасте 19-29 лет занимаются сексом до 122 раз в год. В возрасте от 30 до 39 лет до 86 раз в год. В возрасте 40-49 лет до 67. И в возрасте от 50 до 59 лет до 58 раз в год. Затем половая активность даже немного возрастает, до 68 раз в год. Авторы оставляют эти данные на совести опубликовавших их американских исследователей. Возможно, все так и есть, но переносить арифметику секса на другие народы с другим уровнем жизни, иной религии, традициями следует очень осторожно. Показано, что занятия сексом после 55 лет просто необходимы для того, чтобы поддерживать здоровье на хорошем уровне. Ведь секс дарит человеку положительные эмоции, снимает стресс, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Помимо всего прочего, секс способен поддерживать человека в хорошей физической форме. Половой акт продолжительностью 15-25 минут – сжигает около 300 калорий, что равнозначно пробегу на дистанцию 3-4 километра. Но обычно люди тратят на любовь где-то 3-6 минут и расходуют при этом всего 25 калорий. Столько же теряет человек при пробеге всего 1 километра.